Руна Хагалас. Руна Хагалас называется «Град». Она очень простая и революционная. Руна перерождения и эволюции. Руна разрушения старого и отжившего. Способствует безопасному развитию. Энергия этой руны предотвращает проникновение негативных энергий в зону своего, а заодно и вашего пространства. Выстраивает хорошую защиту, олицетворяет силы природы. Разрыв порочного круга, неконтролируемая энергия. Для более полного понимания энергии руны Хагалас уместен пример гусеницы, перерождающейся в бабочку. Сам процесс скидывания куколки и есть период действия руны Хагалас. Он может казаться болезненным, но по факту энергия руны в сжатом виде прорабатывает и разряжает карму прошлого человека, открывая ему возможность новой реальности, где он уже сможет летать как бабочка. Применение этой руны рекомендуется только при осознании процессов, которые она может вызвать. Вашей готовности скинуть груз прошлого и подвергнуть свое отжившее старое граду, который из разрушительного станет живительным, если вы это увидите и осознаете. Если вы готовы к настоящей эволюции через перерождение, запускайте энергию руны Хагалас. Посмотрите на рисунок руны Хагалас и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Хагалас обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Хагалас старт» 10 раз. Инсталлятор руна Хагалас. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Хагалас. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Хагалас в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Хагалас вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Хагалас с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Хагалас старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Хагалас при помощи процедуры протокола «Руна Хагалас» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Хагалас, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Хагалас старт» ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Хагалас, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Хагалас, а также любого рода страх перед этой инструкцией. Обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Хагалас, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Хагалас. Активация и работа руны Хагалас